Я очутился среди офицеров, большинство из которых были моими старыми сослуживцами. Здесь оказались мои заместители, Захватаев и Глебов, мои помощники, подполковник Соловьев, майоры Флорис, Погребенко, Новиков, Афанасьев, Савчук, капитаны Шиманский, Липис и другие. Из офицеров бывшего оперативного отдела штаба главкома я увидел уже известных мне по прежним посещениям подполковников Чумакова и Яковлева, майоров Соболева и Еремеева, Рондарева, капитанов Чижа и Породькина. В связи с тем, что почти все фронтовые операторы вышли вместе со мной из окружения, оперативный отдел нового состава, в отличие от других отделов и управлений фронта, оказался укомплектованным сверх штата. Сейчас здесь насчитывалось 44 человека. Два полковника, три подполковника, 16 майоров, остальные капитаны и лейтенанты. Среди работников отдела увидел и наших машинисток, Марию Лембрикову и Розу Клейнберг. Эти отважные женщины с честью вынесли тяжелые испытания и вместе со всеми вышли из окружения. На шум, вызванный моим появлением, вышел генерал Штромберг, с которым мы когда-то учились и работали в Академии Генерального штаба. Лицо моего друга озарилось широкой улыбкой. Он обнял меня и увел к себе в кабинет. «Ну, рассказывай свою одиссею». Альберт Иванович с интересом выслушал мой рассказ о борьбе наших войск во вражеском кольце. Ответив на все его вопросы, я спросил, почему он уходит из оперативного отдела. «Боишься, что ты меня вытесняешь?» — сразу догадался Штромберг. «Не беспокойся. Просто меня выдвигают на другую работу. Все идет нормально, Иван Христофорович». Я попросил Альберта Ивановича ввести меня в курс событий на фронте. Мы долго беседовали у карты. Гитлеровцы то и дело атакуют на разных участках. Но наши войска пока успешно отбивают атаки. А там, где враг не лезет вперед, наши небольшие специальные отряды каждую ночь совершают дерзкие вылазки в его тыл и не дают гитлеровцам покоя. Но обстановка остается напряженной. Фронт обороны сильно растянут, а в распоряжении командования нет крупных резервов. Было еще одно обстоятельство, резко ослаблявшее устойчивость нашей обороны. Это оперативное положение соседей Брянского и Южного фронтов. Гудериан мощным танковым клином рассек левое крыло Брянского фронта и далеко продвинулся на Орловском направлении. Наш правый фланг оказался обнаженным. Это вынуждает нас уже сейчас задумываться об отводе на восток наших 40-й и 21-й армий. Сильно ухудшилось положение левого соседа. Противник сосредоточил там огромные силы, прорвал оборону Южного фронта. 28 сентября танковые и моторизованные соединения Клейста миновали Новомосковск и устремились на Павлоград. Ставка принимает решительные меры, чтобы преградить им путь на Таганрог. Но в любом случае южный фланг нашего фронта останется открытым. Возможно, и там придется нам отводить войска. Началась моя служба в новом штабе Юго-Западного фронта. Дело облегчалось тем, что многие руководители фронтового аппарата были хорошо знакомы мне по прежней работе. Заместителем командующего фронтом был назначен бывший командующий нашей 26-й армии генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, заместителем командующего по артиллерии генерал-лейтенант Парсегов. Военно-воздушными силами командовал генерал-майор авиации Фалалеев, с которым я познакомился перед вылетом в район окружения. Его заместителем стал знакомый мне еще по 5-й армии полковник Скрипко. Помощником командующего фронтом по бронетанковым войскам был назначен уже известный читателю генерал-майор Тамручи, командовавший мехкорпусом. Автотракторное управление возглавил старый работник Юго-Западного фронта генерал-майор Моргунов. Знаком я был по прежней работе и с начальником санитарного управления фронта, бригадным врачом Колесовым, с главным интендантом фронта Ковалевым, начальником инженерных войск Невским и помощником командующего по противовоздушной обороне генералом Дзивиным. Должность начальника разведывательного отдела занимал незнакомый мне полковник Грязнов. Однако его заместителем оказался мой старый приятель по совместной службе в 12-й армии полковник Александр Ильич Каминский. Впервые пришлось встретиться с начальником отдела укомплектования, интендантом первого ранга Сосенковым, начальником отдела снабжения горючим полковником Тюриным, начальником топографического отдела подполковником Зевакиным, начальником шифровального отдела капитаном Агаповым, которого вскоре заменил мой старый знакомый по прежней работе полковник Евгений Владимирович Клочков. Службой военных сообщений по-прежнему ведал полковник Коршунов. Для меня словно ничего не изменилось. Тот же фронт, те же люди, та же тревожная и кипучая атмосфера боевых будней. Пережитые испытания еще более сроднили нас, и это тоже помогало в работе. В те октябрьские дни из-за линии фронта продолжали выходить все новые и новые группы бойцов, командиров и политработников нашего фронта. Среди них были начальник политического управления, бригадный комиссар Михайлов, наш энергичный начальник противохимической защиты, генерал-майор Петухов, командиры стрелковых дивизий полковники Морозов, Тополев, Берестов, Потехин, Веричев, Ильин, Панов, Воронин, Панков, Новик, комбриги Романов, Жмаченко и многие другие. Они выходили измученными, но ни в ком я не заметил уныния и пессимизма. В их сердцах пылала ненависть к врагу. С незажившими еще ранами они являлись командующему фронтом и настойчиво просили лишь об одном – пошлите снова в бой, дайте возможность рассчитаться с фашистами. И командование удовлетворяло их просьбы. И снова мы увидели старых испытанных воинов в боях, не менее жестоких и кровопролитных, чем те, которые уже они прошли. Маршала Тимошенко все больше беспокоило положение на правом крыле фронта. Связь с нашим северным соседом нарушилась. Генерал Покровский поручил мне немедленно связаться с генеральным штабом и попытаться там получить необходимые сведения. Вечером 6 октября мне удалось вызвать заместителя начальника главного оперативного управления генерала Шарохина. Но он сказал, что и в генеральном штабе мало данных о положении Брянского фронта. Известно лишь одно – враг на подступах к Орлу. Угроза глубокого обхода фашистами правого крыла Юго-Западного фронта вынудила маршала Тимошенко просить у Ставки разрешения на отвод наших 40-й и 21-й армий на линию городов Суджа, Сумы, Ахтырка, Котельва, Калантаев. Прежде чем санкционировать отход, Ставка попыталась использовать выгодное положение 40-й армии по отношению к противнику, преследовавшему войска Брянского фронта. Маршал Шапошников предложил Тимошенко силами этой армии нанести удар на север. Но, взвесив обстановку, Семен Константинович заявил, что не сможет сделать этого. Сил 40-й армии едва хватает, чтобы сдерживать натиск врага с запада. Многое значит авторитет командующего. С доводами маршала Тимошенко в Ставке согласились сразу же. Наши правофланговые 40-я и 21-я армии получили приказ на отход. По директиве командующего фронтом они должны были совершить этот маневр за три ночных перехода. В это время 38-й и 6-й армиям, 6-я армия решением Ставки была передана нам из Южного фронта, предписывалось прочно удерживать занимаемые рубежи. Враг заметил отход наших войск и усилил атаки. Основные удары он наносил в стык армии. В тяжелом положении оказалась 227-я стрелковая дивизия 40-й армии. Вначале она сама нанесла сильный удар по вклинившимся частям противника. Командиры полков понадеялись, что после больших потерь фашисты не сунутся вперед и, что называется, распустили вожжи. А самоуспокоенность никогда не приводит к добру. В ночь на 10 октября гитлеровцы внезапно обрушили мощный удар по беспечно отходившим батальонам 777-го стрелкового полка. Командир потерял управление, атакованные батальоны отбивались очень стойко, но разрозненно. Выручили дивизию мужества и находчивость артиллеристов 595-го артиллерийского полка. Они быстро развернули орудия и встретили прорвавшегося врага ураганным огнем. Это внесло в ряды противника смятение, помогло командиру дивизии привести части в порядок и организованно отойти. Более спокойно развивались события в 21-й армии. Когда враг нанес здесь удар по 1-й гвардейской стрелковой дивизии, командарм решительными контратаками 1-й танковой бригады и быстрой переброской сюда частей 297-й стрелковой дивизии задержал его и обеспечил организованный отход войск на назначенный рубеж. Противник продолжал атаки и в полосах обороны других армий фронта. Части 38-й армии, которой теперь командовал генерал-майор Виктор Викторович Цыганов, вели жаркие бои юго-западнее Богодухова. Все больше тревожились мы за свое левое крыло. Командующий 6-й армией генерал-майор Малиновский докладывал, что связи с соседом не имеет, и фланг его обтекается немецкими дивизиями. В это время 18-я и 9-я армии Южного фронта, которым теперь командовал генерал Черевиченко, сражались во вражеском кольце. Танковые моторизованные войска Клейста уже подошли на подступы к Таганрогу. Возникла реальная угроза их прорыва к Ростову-на-Дону. Ставка в связи с этим начала спешно формировать из войск Северо-Кавказского военного округа 56-ю отдельную армию, перед которой была поставлена задача во что бы то ни стало удержать Ростов, прочно закрыть ворота на Кавказ. А нам пришлось отводить армию Малиновского. Снова измотанные изнурительными боями и слабо укомплектованные войска фронта растянулись огромной дугой, загнув на восток свои фланги. Но больше, чем положение нашего фронта, нас беспокоила в те дни судьба Москвы. Гитлеровцы уже были на дальних подступах к столице. Держаться, отвлекать на себя как можно больше вражеских войск и тем помочь защитникам Москвы, этой мыслью жили все мы. У нас не хватало людей, вооружения, снарядов. Мы понимали, что сейчас основные силы и средства нужны под Москвой и не настаивали на удовлетворении наших заявок. 15 октября Военный совет фронта принял решение о сборе трофейного оружия и централизованном его распределении между армиями. Создавались курсы для подготовки инструкторов по трофейному вооружению. Эта мера в дальнейшем будет играть немалую роль до тех пор, пока наша эвакуированная на восток промышленность не развернется в далеком тылу и не обеспечит все потребности войск в вооружении и боеприпасах. В связи с нехваткой противотанковой артиллерии был рассмотрен вопрос о максимальном расширении производства бутылок с горючей смесью. На заседании военного совета присутствовал незнакомый мне генерал. Я спросил Парсегова, кто это. Из Москвы, фамилия Бодин. Вспомнил. Бодин был начальником штаба 9-й армии. О нем говорили много хорошего. Умный, грамотный, энергичный. В конце заседания маршал Тимошенко представил его. Павел Иванович Бодин, новый начальник штаба фронта. Через полчаса я уже докладывал Бодину обстановку на фронте. Он был идеальным собеседником. Слушал с напряженным вниманием, не перебивая, устремив на тебя голубые, широко открытые, словно несколько удивленные глаза. Дождавшись удобного момента, переспрашивал, уточнял ту или иную деталь, делал замечания. Сам Бодин говорил всегда спокойно, немного приглушенным голосом, слегка растягивая слова. Мысли свои формулировал кратко и ясно. Он мне понравился своей непосредственностью, живостью характера, умением на лету схватывать суть вопроса. Разобравшись в обстановке, Бодин попросил познакомить его с людьми. Мы обошли почти все отделы. Павел Иванович беседовал с товарищами, интересовался их настроением, нуждами. В тот же день он пригласил к себе руководящих работников штаба и повел разговор о скрытности управления. «От вас, — сказал он Добыкину, снова возглавившему управление связи фронта, — я требую строжайшего контроля в этом деле». Дмитрий Михайлович сказал, что связисты, мол, и так смотрят в оба. Бодин улыбнулся. «Но вот эту телеграмму вы тоже смотрели». Он достал из папки листок и прочел. «Вновь открытый в Борисовке сельсовет подвергается бомбардировке. Средств противовоздушной обороны нет. Прошу выделить один зенитно-артиллерийский дивизион и одну пулеметную роту». Начальник штаба укоризненно взглянул на Добыкина. «Не надо противника считать глупцом. Любой немецкий ефрейтор догадается, о каком сельсовете печется автор телеграммы». Все смущенно молчали. За каждым водились подобные грешки. Скрытности управления войсками мы учились плохо. В мирное время, бывало, проведем несколько специальных занятий и успокоимся. А как штабные учения, то вся информация идет открытым текстом. Каждый думал, ладно, мол, вот на войне все будет по-другому. И забывали, что дело это требует знаний, навыков. Вот и получается сейчас, иной наш товарищ назовет в донесении людей карандашами, а танки коробками. И искренне верит, что противник не догадается, о чем идет речь. В 8 часу вечера я снова побывал у Бодина. Принес ему на подпись очередную оперативную сводку. Он тщательно отредактировал ее, похвалил составителей и очень тактично коснулся тех мест, которые ему не понравились. Впоследствии я убедился, Бодин умел сделать так, чтобы любое, пусть даже самое малозначительное замечание, ему не приходилось повторять дважды. А через час начальник штаба вызвал меня и приказал: «Немедленно садитесь за подготовку проекта директивы на общий отход армии». Он протянул мне документ. Бегло, пробежав его глазами, я остолбенел. Ставка Верховного главнокомандования приказывает Юго-Западному фронту с 17 октября начать отход на линию Косторная, Старый Оскол, Новый Оскол, Валуйки, Купянск, Красный Лиман, закончить его к 30 октября. Это означало, что войска нашего фронта не только должны отступить от 80 до 200 километров, но и оставить Харьков, Белгород, Донецкий промышленный район. Я не мог прийти в себя. Что же вынудило Ставку принять столь трудное решение? Ведь я не мог забыть, как месяц назад, в более безысходной, как нам казалось, для нашего фронта обстановке, Ставка проявила максимум настойчивости, чтобы не допустить отвода войск на такое же примерно расстояние. А теперь, когда командование фронта и не просит об этом, когда положение фронта куда более прочное, чем было в середине сентября, отдается приказ отходить. Я не удержался и высказал свое удивление Бодину. Павел Иванович, шагая по комнате, задумчиво сказал: «Вы наверняка это сами испытали. Наблюдаешь бой из окопа, видишь одно, взберешься на высотку, обзор расширится и заметишь такое, о чем раньше и не думал. Чем выше точка наблюдения, тем дальше видно. Вот так-то. Мы многого с вами не знаем, а из Москвы видит не только наш фронт. Учитывают там и прорыв Клейста к Таганрогу, и угрозу Ростову, и вражеские полчища у Москвы и Ленинграда. Если в сентябре на большинстве стратегических направлений установилось относительное затишье, и Ставка могла рискнуть побороться за Днепр и Киев переброской резервов с других фронтов, то теперь, когда враг на подступах к Москве и у ворот Кавказа, она не только не сможет помочь нам, но и будет требовать, чтобы мы выделили часть сил в ее распоряжении. А фронт наш растянулся огромной дугой, удерживать врага все труднее. Что если фашисты опять повернут танки Гудериана и Клейста в тыл нашего фронта? Чтобы выправить положение, сил у нас уже не будет. Вот почему Москва не может сейчас рисковать и потому отводит наши войска. Некоторое время мы на огромной карте намечали промежуточные рубежи, направления и полосы отвода армии. Покончив с этим, Бодин заметил: «Видите, насколько выгоднее станет наше оперативно-стратегическое положение. Мы получим возможность вывести в резерв большое количество сил, восстановим локтевую связь с соседними фронтами, сможем больше помочь войскам, сражающимся на подступах к Москве, так как с отходом на восток рубеж нашей обороны значительно выдвигается на север». Бодин сказал о том, что с завтрашнего дня войска Южного фронта вновь переходят в подчинение маршалу Тимошенко. Теперь наш штаб фронта одновременно будет выполнять роль и штаба войск всего юго-западного направления. Нам придется думать и о соседе Южном фронте. До начала отхода оставалось около полутора суток. За столь короткое время нужно было проделать всю работу по организации сложного маневра огромной массы войск. Я уже говорил, что тот, кто считает отход делом простым, глубоко ошибается. Если отнестись к этому маневру без должной вдумчивости, то войска может постичь еще более тяжелая катастрофа, чем при плохо организованном наступлении. Легче всего вспыхивает паника и неразбериха именно при отступлении, если к его организации и обеспечению относились несерьезно. Вот почему для всех командиров штаба и управлений фронта с получением приказа на отход сутки перестали делиться на день и ночь. Работа требовала предельного напряжения сил. В 22 часа 15 октября собрался военный совет фронта. Присутствовали все командующие и начальники родов войск и служб, а также начальники основных отделов штаба фронта. Генерал Бодин зачитал директиву Ставки, коротко оценил оперативно-стратегическую обстановку, уделив особое внимание положению соседей, высказал некоторые предложения. Маршал Тимошенко изложил свое решение, как всегда, коротко и четко. Он назвал основные промежуточные рубежи, которые войска фронта должны удерживать в течение твердо установленного времени. Первый такой рубеж, на который армиям предстояло выйти к утру 23 октября, проходил через города Белгород, Змиев, Балаклея и Барвенково. В качестве подвижных фронтовых резервов на период отхода выделялись 2-й и 5-й кавалерийские корпуса и одна танковая бригада. Им тоже были указаны направления отхода и районы сосредоточения. Штаб фронта остается в Харькове до 10 часов 18 октября, после чего передислоцируется в город Валуйки, оставив вспомогательные пункты управления в Обаяне и Чугуеве. Семен Константинович указал, что мы за счет сокращения линии фронта должны к концу октября высвободить в резерв не менее 6 стрелковых дивизий и 2 кавалерийских корпуса. Кроме того, в Харькове спешно заканчивается формирование 216-й стрелковой дивизии, которая явится костяком гарнизона города. Формируются еще 2 стрелковые дивизии, 62-я и 253-я, и 2 запасных кавалерийских полка. А 3-й воздушно-десантный корпус будет переформирован в 87-ю стрелковую дивизию. Получив все указания, мы занялись разработкой плана отхода и подготовкой войск к новому маневру. Я поручил своим заместителям составить графический план передвижения войск на всю глубину, а сам занялся подготовкой фронтовой директивы на отход. В 1:00 ночи я отпечатал проект документа и отдал начальнику штаба, а в 1:00 ночи директива уже была подписана и без промедления передана телеграфом в армии. Утром в войска вылетели группы офицеров фронтового аппарата. Перед этим их пригласил к себе Бодин, подробно проинструктировал и особо потребовал, чтобы они позаботились о скрытности управления войсками. Мы внимательно следили за событиями и в полосе Южного фронта, который теперь входил в наше направление. В 16 октября оттуда поступила тревожная весть. Танковая армия Клейста форсировала реку Миус и устремилась на Ростов. Маршал Тимошенко потребовал от командующего Южным фронтом генерала Черевиченко принять все меры, чтобы задержать гитлеровцев, и сообщил, что перебрасывает в его распоряжение танковую бригаду с Юго-Западного фронта. Приближался час отъезда нашего штаба в новый район. Военный совет и часть аппарата фронтового управления переезжали сначала в Чугуев, а остальные сразу в Валуйки. Мне нужно было прибыть в Чугуев несколько раньше основной колонны, чтобы принять на себя управление войсками и встретить командование фронта. Ранним утром 18 октября я поспешил к своей машине, в которой меня уже ожидали офицеры моего отдела Саракутца и Дорохов. Проезжая по улицам Харькова, я с горечью смотрел на его прекрасные здания, на известные всему миру промышленные предприятия, угрюмо затихшие, словно из них вынули душу. Не дымились уже заводские трубы. За фабричными воротами стояла мертвая тишина. Партийные и советские организации города хорошо потрудились. Было вывезено все, что можно было поднять.